Как раз сейчас старая мамаша Дебаш выпала из фокуса. Это означало, что если вы разговаривали с ней в августе, то она, возможно, слушала вас в марте. Единственным выходом было сказать что-нибудь и надеяться, что она уловит это в следующий раз, когда ее мысль будет проноситься мимо. Матушка на пробу помахала руками перед невидящими глазами старой мамаши Дебаш. «Опять уплыла», — сообщила она. «Ну, если Магрет не сможет взять на себя обязанности жалки, значит, остается Милли Хорош из Ломтя», — подвела итог мамаша Брэвис. «Она девочка трудолюбивая, только вот косит еще сильнее, чем Магрет». «Подумаешь, косоглазие ведьму только красит. Это называется прищур», — возразила матушка Ветровоск. «Главное — уметь этим прищуром пользоваться», — сказала нянюшка Як. «Старая Герти Симмонс тоже прищуривалась, да только весь ее сглаз оседал на кончике ее же собственного носа. Плохо это для профессиональной репутации. Начнет тебя ведьма проклинать, а потом у нее у самой же нос возьми да отвались. Что люди-то подумают?» Они снова уставились на пламя костра. «А жалко, преемницу так и не выбрала?» — спросила мамаша Брэвис. «Я ни чуточки этому не удивляюсь», — хмыкнула матушка Ветровоск. «В наших краях так дела не делаются». «Верно, да только жалко, не так уж много времени проводила в наших краях. Такая у нее была работа. Вечно носилась по заграницам». «Лично меня в ваши заграницы калачом не заманишь», — ответила матушка Ветровоск. «Ну да, ты ж была в Ангморпорке», — рассудительно заметила нянюшка. «А это заграница». «Вот и нет. Просто он далеко отсюда. Это совсем другое дело. Заграница — это где все болтают на каком-то тарабарском языке, едят всякую чужеродную дрянь и поклоняются этим, ну, сами знаете, объектам», — объяснила матушка Ветровоск, прирожденный посол доброй воли. «Причем надо быть очень осторожным, ведь за граница-то совсем рядом может оказаться». «Да-да», — фыркнула она. «Из этой своей заграницы жалко пуст могла что угодно притащить». «Однажды она привезла мне очень миленькую тарелочку, белую такую с голубым», — поделилась нянюшка Як. «Верно говоришь», — кивнула мамаша Брэвис матушке Ветровоск. «Лучше кому-нибудь сходить, осмотреть ее домишко. У нее там много чего хорошего было. Страшно даже подумать, что какой ворюга заберется туда и все там обшарит». «Представить себе не могу, что какому-нибудь воришке взбредет в голову забираться к ведьме», — начала была матушка, но внезапно осеклась. «Ага», — покорно промолвила она. «Хорошая мысль. Обязательно зайду». «Да чего уж, я схожу», — сказала нянюшка Яг, у которой тоже было время все обдумать. «Мне как раз по пути, никаких проблем». «Нет, тебе лучше пораньше вернуться домой», — возразила матушка, — «так что не беспокойся, мне не трудно». «Ой, да какое там беспокойство», — махнула рукой нянюшка. «В твоем возрасте лучше не переутомляться», — напомнила матушка Ветровоск. Их взгляды скрестились. «Слушайте, чего вы спорите-то?» — удивилась мамаша Брэвис. «Возьмите да сходите на пару». «Я завтра немного занята», — подумав, сообщила матушка Ветровоск. «Может, после обеда». «Подходит», — сказала нянюшка Яг. «Встретимся возле ее дома. Сразу после обеда». «Когда-то был, но потом ты его отвинтил, и он потерялся», — пробормотала старая мамаша Дебаш.